Глава 33. Переходный период. А через неделю после нашего авиационного шоу мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Мне предложили вступить в партию. Какую партию? Так в СССР она одна. Единственная неповторимая всесоюзная коммунистическая партия большевиков или ВКПБ. Так ее сейчас здесь называют. А название КПСС придет уже после войны. Думаете, я долго ломался? Правильно. Я совсем не ломался и сразу же согласился стать коммунистом. Нет, в дело Ленина и Сталина я так резко не поверил. Мне весь этот коммунизм и сказки про светлое будущее до одного места. Не верю я во все эти советские бредни. Я вступил в партию не для этого. Просто в Советском Союзе ты без партийного билета многого не добьешься. Здесь все большие начальники и прочие уважаемые советским обществом люди обязаны быть членами партии большевиков. А иначе ты карьеру не сделаешь. Хрен, кто тебе доверит какой-нибудь ответственный пост. Вон в Красной Армии все командиры от майора и выше должны быть коммунистами. Не знаю, как с этим делом в пехоте, а вот у авиаторов только так. Мы же элита вооруженных сил СССР, и на нас тут все равняются. В общем, без партбилета тебе высоких званий и должностей не видать. Так и будешь служить до самой пенсии вечным капитаном где-нибудь на Крайнем Севере. А вот если ты хочешь стать частью правящей элиты Советского Союза, то обязан быть членом партии. Такая вот здесь система построена. И я совсем не понимаю тех книжных попаданцев, которые, попав в СССР, начинают направо и налево совершать эпичные подвиги. То есть вовсю привлекают внимание к своей скромной персоне от компетентных органов советской власти. А потом эти гении в квадрате упорно не желают вступать в партию. Ага. Герой Советского Союза не хочет становиться коммунистом. Это же скандал. Грандиозный. Да вы хоть знаете, что с таким героем здесь сделают? Тут и за меньшее расстреливают людей с гораздо большими заслугами перед этой страной. В общем, долго бы такой гениальный попаданец тут в СССР 30-х годов не протянул. Но я же считаю себя умным. Поэтому возражать не стал и вскоре получил партийный билет в ВКПБ. Кстати, Рычагов тоже стал членом партии. Причем и меня, и его в партию принимали с завидной быстротой в обход всех принятых норм. Вообще-то членом партии стать не так уж и просто, как это могло бы вам показаться. Человек должен хорошо себя зарекомендовать перед обществом и партийными органами. За него должны поручиться другие члены партии большевиков. Потом ему следует пройти испытательный кандидатский срок от нескольких месяцев до года. Если в течение этого времени его поведение будет образцовым, то только тогда он может быть принят в ряды членов партии. Вот такой геморройный процесс ожидает всех простых советских граждан, прежде чем они станут коммунистами. Но для нас с Рычаговым сделали исключение. Мне сказали, что за нас поручился сам товарищ Сталин, который предложил принять нас в партию без всяких испытательных сроков. Такой тонкий намек на толстые обстоятельства я понял очень хорошо. Тут попробуй откажись. От таких вот предложений не отказываются, если ты не самоубийца и мазохист, конечно же. Впрочем, каких-то душевных мук по этому поводу я не ощущаю. Партбилет для меня лишь кусок картона, который мне очень сильно поможет выжить в этом опасном советском обществе. Это еще одна моя страховка от произвола властей. Людоедов нельзя злить. Это опасно для здоровья. Еще одним событием в моей жизни стало поступление в военно-воздушную академию имени Жуковского. Вот к этому новому повороту в своей жизни я отнесся с большим вниманием, чем ко всей этой клоунаде со вступлением в партию. Нет, сначала мне предложили стать депутатом Верховного Совета СССР первого созыва. Ух ты, прямо моей прошлой жизнью повеяло. Там тоже были всякие депутаты. Вот только к этим клоуну у меня сформировалось резкое отрицательное отношение. Совершенно бесполезные нахлебники, сидящие на шее народа. Вот кто они, по моему мнению. В общем, ни в какую политику в Советском Союзе мне влезать не хочется. Совсем не хочется. Очень уж там атмосфера токсичная. Меня там быстро сожрут. Там же такие зубастые акулы плавают. Хорошо, что в этом случае можно было отказаться. И мой отказ был бы понят. Пришлось прикинуться тупым солдафоном. Мол, я во всей этой политике ничего не понимаю. Мое дело летать. Я военный летчик. И хочу им остаться. Так и сказал. Вроде бы прокатило. От меня отстали. Кстати, Чкалову и Рычагову тоже такое предлагали. И они согласились. Вот зря они это сделали. Не надо было им туда влезать. Во всю эту грязную политику. Тем более, что в Советском Союзе нет никакой демократии. И этот Верховный Совет с его подставными депутатами является обычной показухой. Видимо, товарищ Сталин придумал его, чтобы заткнуть рот всем своим недоброжелателям в СССР и за границей, которые обвиняют его в тирании и узурпации власти. Типа вот, смотрите, У нас в Советском Союзе тоже есть демократия. Но мы-то все знаем, кто здесь все решает, кто является настоящим хозяином в этой стране победившего социализма. Кстати, Рычагов потом тоже поступил в академию вместе со мной. Мы с ним в одной группе там учились. Повезло. Учеба мне понравилась. Никакой казарменной уставщины и армейской тупости. Там же все слушатели не были рядовыми бойцами. Все они имели звание майора и выше. Почти все люди солидные, успевшие много послужить в войсках. И только мы с Рычаговым выбивались из их стройных рядов своей возмутительной молодостью. Зато мы компенсировали эти недостатки наличием высоких государственных наград. Героев Советского Союза там больше не было, на нашем курсе. И еще я понял, что власти наконец-то определились с нашей судьбой. С политической карьерой не срослось. Значит, будем продвигать нашего дважды героя по армейской линии. Так они решили там, наверху. Зачисление меня в академию на это намекало. А вы что думали? Что здесь можно просто так забраться на самый верх военной пирамиды без всякого обучения и опыта? Типа товарищ Сталин сразу же присваивал маршальские звания вчерашним лейтенантам. Ага. Держи карман шире. Здесь тоже не дураки сидят на самом верху. И они прекрасно понимают, что у молодого лейтенанта нет тех знаний, которые ему помогут управлять войсками на высоких должностях. Значит, его надо научить этому. Дать нормальное военное образование для командного состава. А такое возможно только в военных академиях для высшего командного состава. И если тебя сюда направят, то власти взяли тебя на заметку. И в дальнейшем станут продвигать тебя вверх по служебной лестнице. А сказки про неопытных лейтенантов, которые сразу же получили из рук Сталина петлицы командармов и маршалов, эти сказочки оставьте для дерьма, демократической прессы и всяких псевдоисториков. Нас тут учили. И, на мой взгляд, очень неплохо это делали для этих лет. Нам давали знания по управлению крупными воздушными соединениями. Мы изучали вопросы тактики, логистики и стратегии. Без всего этого никакой геройский лейтенант рулить войсками не сможет, будь он хоть трижды гений. И никакой книжный попаданец тоже не сможет без подобного обучения стать нормальным военачальником. В общем, учеба в академии мне нравилась. Полезным и нужным делом мы здесь занимались. Правда, большая часть слушателей Академии так не считает. Многие эти майоры, полковники и комбриги относились к занятиям с откровенным пофигизмом и просто отбывали здесь фишку для галочки. Им в личном деле нужна была пометка, что они учились в военной академии, а учиться чему-то новому эти люди не хотели. Кстати, многие такие вот военачальники в авиацию пришли из кавалерии. Да-да. Сейчас в РККА рулят в основном бывшие кавалеристы. И косности мышления у этих людей хватает с избытком. Они считают, что им ничего нового знать не надо. Мол, они и так крутые пиацы и гениальные командиры. А вся эта трудная и замысловатая военная наука не для них. Вот такие люди потом и будут управлять не только советской авиацией, но и всеми войсками. А потом мы станем удивляться огромным потерям с нашей стороны. Но мне на всех этих бывших кавалеристов было наплевать. Я-то для себя учился. Я твердо знал, что мне эти знания нужны. Я же самозванец. И в отличие от настоящего Александра Матросова, даже в военном училище не учился. А все военные премудрости постигал методом научного тыка. И очень сильно завидовал другим попаданцам, которые в книгах всегда все знают и все умеют. И имеют энциклопедические знания сразу по всем вопросам. Но я-то не такой. Я-то не гений ни разу. Неправильный я попаданец, и уже много раз об этом говорил, и буду говорить. Я же только хорошо летать и умею, и сбивать вражеские самолеты, а командный опыт мой невелик. Только мелкие группы самолетов я за собой водил в бой. А как это управлять целым авиаполком или дивизией? Этого я даже не представлял до того момента, как попал в военно-воздушную академию имени Жуковского. Но, к сожалению, вся эта идиллия скоро закончилась. Никто меня не собирался оставлять в покое. В декабре 1937 года Рычагова предложили вылететь в новую боевую командировку — в Китай. Там сейчас бушует Японо-Китайская война. Вы спросите, а при чем здесь Советский Союз? Сейчас отвечу. Товарищ Сталин решил поучаствовать в еще одной гибридной войне. Только теперь боевые действия ведутся не в Испании, а на территории Китая. Именно в эту страну в данный момент начались поставки нашей военной техники и оружия, и советские добровольцы туда тоже поехали. Помогать китайскому народу бороться с японскими захватчиками. Япония в конце 30-х годов 20 века — это не та маленькая и слабая страна, с которой никто не считается в 21 веке. Здесь это великая и ужасная японская империя. Империя, имеющая большой и современный флот. И такую же большую армию. И в Азии японцы считаются самой крутой державой. Они здесь главный хищник. и сейчас этот хищник напал на своего большого, но нищего и слабого соседа — на Китай. Наверное, жителям 21 века дико слышать о слабом и бедном Китае. Но в 1937 году это совсем другая страна, и сильная Японская империя она не соперник. Очень трудно китайцам сейчас воевать с японцами, те их все время бьют, и очень больно. Поэтому китайское правительство и решило просить помощи у других стран, и Советский Союз такую помощь им оказал. Начал продавать технику и оружие, и даже прислал своих бойцов. В общем, в Китае Сталин хочет реализовать испанский сценарий. Это большая геополитическая игра. И даже я понимаю, что все это делается ради одной цели — ослабить Японскую империю. Уж слишком японцы стали сильны и агрессивны, и уже начали поглядывать с недобрыми намерениями в нашу сторону. Вот руководитель СССР и решил их немного укоротить. И ведь японцы не могут нам ничего предъявить. Все здесь делается по нормам международного права. Мне ситуация с Китаем тут в 1937 году очень сильно напоминает ситуацию из Сирии в 2015 году. Там Россия тоже вмешалась, спасая режим Асада и ослабляя позиции США в том регионе. В общем, верхи играют в свои геополитические игры. А отдуваться за это приходится простым воякам вроде нас с Рычаговым. Почему я говорю «нас»? Так Пашка меня попросил поехать с ним, а я согласился. Честно говоря, я был даже рад это сделать. Рад был уехать хоть на время из этой страны. Обстановка в Советском Союзе стала очень токсичной. Каждый день мы узнавали, что кого-то арестовали. Армейскую среду это очень сильно взбудоражило. Люди стали замкнутыми и испуганными. Мы с Рычаговым, с другими слушателями нашей академии даже не контактировали. Они насторонились. Впрочем, не очень-то и хотелось. Я же не самый компанейский парень. Тем более сейчас лучше с малознакомыми людьми не контачить. Доносы тут не стал писать только ленивый. Пашка не писал. Я в этом был уверен. Мой друг считал все эти анонимки и кляузы омерзительными. И даже намеревался начистить рыло какому-то полковнику, который написал донос на одного из наших преподавателей. И даже не скрывал этого, скотина такая. С большим трудом мне удалось его уговорить не делать этого. Рычагов-то у нас такой. Горячий и прямой, как шпала. Поэтому, как мне не нравилась учеба в академии, но покидал я это заведение с большой радостью. Надеюсь, что в Китае обстановка будет не такой тревожной и пугающей. И только за жену я беспокоился. Она же тоже намылилась ехать со мной в Китай. Такой грандиозный скандал устроила. Мы тогда первый раз поругались. Конкретно так, с битьем посуды. Но тут нам сильно помог Пашка. Он как-то смог договориться, чтобы мою супругу взяли в Китай в качестве вольнонаемной сотрудницы как переводчицу. А что? Она же у меня кроме русского несколько языков знает. Испанский, английский и французский. Вот только китайский язык не знает. Г-г. Но узнав о том, что я ее возьму с собой на войну в экзотический Китай, Анна-Мария пришла в дикий восторг и сразу же забыла все свои обиды. И тут же засела учить китайский язык. И к началу нашей командировки она на нем даже немного говорить начала. Да, талантливая мне жена досталась. Она у меня настоящий полиглот. И ее способность к языкам поражает воображение. Я вот так не могу быстро изучить незнакомый язык.